Карл расстался с нею дома, где она жила. «Ложитесь спать. Может быть, сегодня вечером я что-нибудь разузнаю. Я зайду к вам попозже». Много часов потратил Карл, стараясь что-нибудь разузнать, но тщетно. Поднимаясь ночью к Оливии, этот большой и сильный человек остановился на полдороги и привалился к перилам, не в силах превозмочь усталость и ломящую боль во всех членах. Он был так утомлен, что на какой-то миг ему изменило обычное мужество. Как сказать ей, что нет ничего нового? Но надо решиться. Она ведь будет ждать его всю ночь и не ляжет спать. Поднимаясь по лестнице, он несколько раз споткнулся о ступеньки и, добравшись до верхней площадки, снова остановился, чтобы унять дрожь. «Барышни нет дома», — сказала ему заспанная служанка. «Она как утром ушла с вами, так и не приходила». Карл спустился с лестницы и остановился в подъезде. «Уж не арестовали ли ее, когда она поднималась к себе?» — размышлял он. «Нет, это, конечно, чепуха. Может быть, она бродит по улицам? Если так, то рано или поздно она непременно пойдет к крепости». Его охватил такой страх, что ладони стали вдруг влажными. «Она может забрести в парк, который разбит возле крепости, пустынное место, куда с наступлением темноты стекается всякий сброд. Беззащитной женщине там всегда грозит опасность, а тем более теперь, когда народ гуляет». Карл остановил первого попавшегося извозчика и помчался через мост. Он обыскал все аллеи в парке и закоулки возле крепости. Где-то рядом колокола на башне выводили свое нескончаемое «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». Не найдя Оливии в парке, Карл поехал назад и стал искать ее на набережной возле дворца, как раз напротив крепости. На открытой набережной дул пронизывающий ветер и, подхватывая снежную пыль, швырял ее Карлу в лицо. Внизу между гранитными стенами неподвижно лежала скованная льдом река. Купол неба над ней был совсем черным. Карл нашел Оливию в нише парапета. Она забилась туда, спасаясь от ветра, и смотрела поверх ледяного поля реки. С противоположной стороны на нее глядели в упор два неподвижных светящихся глаза. Это были огни у входа в крепость, известные под названием «Волчьи глаза». Карл приказал извозчику подождать в сторонке. Услышав звук его шагов, она забилась еще глубже в нишу, и он понял, что кто-то уже пытался нарушить ее уединение. «Оливия, едемте домой». Она вскрикнула, услышав его голос, и в паническом ужасе, задыхаясь, бросилась к нему. «Карл! Карл! О, Карл!» «Едемте домой», — повторил он, поддерживая ее. «Бедное дитя! Едемте домой». Но Оливия снова забилась в нишу. «Нет, нет, не могу, не могу». Она совсем окоченела и едва шевелила языком, так что Карл с трудом разбирал слова. «Я пробовала, много раз пробовала, но эта лестница такая темная, не могу войти. Карл, там призраки, призраки!» «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй!» Отчаянно трезвонили колокола в крепости. Потом по сигналу какого-то надтреснутого колокола все перешли на гимн. «Коль славен наш Господь в Сионе!» Карл подозвал извозчика. «Вы поедете ко мне. Там нет призраков. Садитесь». Она покорно повиновалась, не отводя взгляда от волчьих глаз. В ушах ее все еще звучал оглушительный перезвон колоколов. «Коль славен наш Господь в Сионе!» Оливия была в полузабытии, и почти всю дорогу голова ее покоилась на плече Карла. Приехав домой, он разбудил хозяйку, велел разогреть ужин и приготовить чай. Потом снял с Оливии пальто, уложил в постель и растер ей ступни и ладони. Вскоре ее оцепенение перешло в сон. Карл остался сидеть возле кровати, слишком усталый, чтобы двинуться с места. Вдруг она с диким криком вскочила и закрыла глаза руками. «Снег! Всюду снег!» Он крепко прижал ее к себе, стараясь успокоить. «Карл! Карл! Он звал меня! Я слышала, как он звал меня! Они душат его снегом! Успокойтесь, успокойтесь, лягте, поймите.